В первом псалме сказано о муже, блаженном муже, то есть счастливом, который сравнивается с деревом, посаженное при потоках вод, о котором сказано, что он приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет. И гимн, который мы сейчас выслушаем, слова такие: «Уходит жизнь стремительной рекою». Господь усмотрел и дал нам какие-то способности, дал нам возможности, дал нам время, чтобы, как сказано, принести плод свой во время свое. И если мы не будем на это обращать внимание, не будем дорожить временем, то, знаете, время, жизнь, она может пройти стремительной рекой, мы не заметим. И потом, может быть, мы поймем, что Господь хотел от нас, и пожелаем сделать, но уже не способны будем, или время не будет, или еще какие-то будут причины. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы нам помнить, что Господь ждет от нас плода своего в свое время. Друзья из Куганинска, приготовьтесь. Уходит жизнь стремительно рекою, замедлить невозможно ее ход. Часы чеканят время мирным боем, торопя стрелки все вперед, вперед. Так быстро вечность год за годом канет, еще один от нас уходит год. И скоро-скоро этот день настанет, когда Христу за все дадим отчет. Один день жизни значит очень много, минута цена дорог даже миг. В итоге все известно будет Богу, как мы, живя, использовали. Так быстро вечность год за годом канет, еще один от нас уходит год. И скоро-скоро этот день настанет, когда Христу за все дадим отчет. Мы на земле живем не для забавы, мы призваны Творцу миров служить. Как важно помнить нам, что дни лукавы, и временем стараться дорожить. Так быстро вечность год за годом канет, еще один от нас уходит год. И скоро-скоро этот день настанет, когда Христу за все дадим отчет.